Глава первая. 4 ноября 1863 года. Филадельфия, штат Пенсильвания. Я не должна была ехать. Не мне, а Сесилии или Элизе полагалось бы киснуть в смрадной общей каюте на трансатлантическом корабле. Это их право, а для Элизы и вовсе прямая обязанность. Ведь она старшая из нас троих. Пуститься в путь и устроиться в новой стране. Но родители привели убедительные аргументы, почему сестрам следовало остаться дома. Элиза, недавно отметившая 21-й день рождения, находилась на пороге замужества, которое позволило бы нашей семье сохранить ферму на арендованных землях. Я, наверное, тоже могла бы найти жениха. Но отец говорит, что я слишком умна для брака. А 15-летняя Сесилия еще маловато для самостоятельного путешествия и к тому же слаба духом. Так что, кроме меня, спасать семью больше некому. Безусловно, родители были правы. Я согласилась с их соображениями и поднялась на борт странника, невероятно гордясь своей миссией. Однако теперь, 42 дня спустя, отчаянно жалела о том, как заносчиво и надменно повела себя с сестрами перед отъездом. Я осознала, что считаться родительской Сиофра, волшебным ребенком-подменышем, способным принять любой облик, которого потребует Америка, не самый счастливый удел. К тому же я безумно скучала по сестрам. Яркий свет, хлынувший в приоткрытый палубный люк общей каюты, на секунду ослепил меня. Я невольно зажмурилась. Даже когда он немного померк, я продолжала сидеть с закрытыми глазами, стараясь впитать в себя больше тепла от осеннего солнца. Мне хотелось, чтобы солнечные лучи очистили меня, выжгли кислую вонь долгого трансатлантического перехода, осушили горькие слезы разлуки с домом. Наверху ударили в корабельный колокол, подавая сигнал к высадке пассажиров. Я открыла глаза и нехотя оглядела каюту. Матери с вялыми младенцами на руках с трудом поднимались на ноги. Напуганные звоном детишки постарше, исхудавшие, с ввалившимися глазами, цеплялись за материнские юбки. Отцы семейства и старики разглаживали ладонями свои грязные помятые костюмы, пытаясь сохранить хоть какое-то подобие человеческого достоинства. Только немногочисленные молодые мужчины, Фирога, оставались достаточно бодрыми и рьяными, чтобы встать в очередь на выход. Путешествие было нелегким. Оно вымотало даже самых крепких Фирога. Почти 3 недели назад, после нескольких дней непрестанного волнения на море, на странника обрушился шторм такой силы, что пассажиры нижней палубы попадали со своих коек прямо в холодную воду, поднявшуюся над полом на 2 фута. Примечание. Фут — мера длины, равен 30,48 сантиметра. В кромешной тьме безлунной ночи матросы и мои попутчики вручную качали большой корабельный насос. Корабль швыряла из стороны в сторону, будто тяжелое бревно на стремнении реки. Одна девушка из Дублина, на вид не старше 16 лет, путешествовавшая, как и я, в одиночку, врезалась в деревянный столб, подпиравший потолок общей каюты. Она упала без чувств на затопленный пол и больше не приходила в сознание, а утром умерла. Капитан прислал 2 матросов, которые зашили ее в простыню, положив в ногах несколько больших камней, и выбросили за борт без единого слова напутствия или молитвы. Ее гибель и столь небрежное обращение с телом покойной произвели на всех нас тяжелейшее впечатление. Это казалось недобрым предзнаменованием. Стало быть, вот как относятся к бедным переселенцам в новой стране. По деревянному настилу над нашими головами уже гремели шаги, грохотали тяжелые дорожные сундуки. Мои спутники засуетились, бросились собирать свои скудные пожитки. Заплечные сумки, плетеные корзины, ящики с инструментами, бесценные семейные фотоснимки, библии и даже странный потрёпанный кофр. Но я знала, что нам незачем торопиться. Нас пригласят на выход в последнюю очередь, когда на берег сойдут пассажиры 1-го и 2-го классов. Бедняки, едущие 3-м классом на нижней палубе, всегда чего-нибудь ждали. Каменных сухарей, затхлой воды и прогорклой овсянки, которой нам приходилось питаться на протяжении всего путешествия. Спокойного сна, без надсадного кашля соседей и криков младенцев. Глотка свежего воздуха, не пропахшего рвотой и содержимым ночных горшков. бури на море, когда открывался люк, и нас всё-таки выпускали на палубу. Возможности уединиться, которой здесь не было. Я уже устала ждать, но нам оставалось лишь замереть перед лестницей без движения, не считая лёгкой качки корабля у причала. Рядом со мной встала юная мамочка с грудным младенцем. Её тёмное платье, за время пути превратившееся в лохмотья, сплошь покрывали белёсые пятна, следы постоянной морской болезни её малыша. На вид ей было не больше 17 лет, младше меня на 2 года, но вокруг её глаз уже собрались глубокие морщины. На всём протяжении этого жуткого путешествия ей приходилось выдерживать груз не только собственных забот и страданий, но и страданий её и ребёнка. Мне стало стыдно, что я предавалась такому унынию из-за личных бытовых неудобств и тоски по дому. И сказала ей: «Адхмор». Примечание. «Желаю удачи». Ирландский. Кроме искреннего пожелания удачи, я ничего не могла предложить этой девушке и её малышу. Здесь можно было не опасаться строгого учителя, который отметил бы в табеле о поведении, что мы говорим по-ирландски, а не по-английски, как положено ученикам благотворительных сельских школ для детей бедноты. Здесь нас никто не отлупит линейкой за родной язык. Впрочем, эту юную мамочку вряд ли лупили линейкой за подобную провинность. Скорее всего, она никогда не училась в школе. Мои слова её, похоже, удивили. По настоянию матери я старалась как можно меньше общаться с попутчиками, и за всё время пути мы с этой девушкой ни разу не говорили. Я упорно держалась особняком, благодаря чему сохранила здоровье. Хотя моя отчуждённость обижала и даже, наверное, возмущала компанейских, общительных соотечественников. Девушка молча кивнула в знак благодарности. Сил отвечать у неё не было. Крышка люка открылась. В трюм ворвался чистый, просоленный воздух. Я вдохнула его полной грудью, наслаждаясь мгновением невероятного счастья. Запах свежего ветра напоминал мне о доме, и я жадно вбирала его в себя. «Строимся в очередь по одному!» — крикнул сверху смотритель трюма. Этот человек с неприятно землистым и вечно кислым лицом издевался над нами все 42 дня пути. Не давал нам еды и воды в положенных количествах и по собственному произволу сокращал время наших прогулок на палубе, если ему казалось, что мы недостаточно перед ним присмыкались. Если бы сейчас от него не зависел наш доступ к новой земле, я высказала бы ему всё, что думала о его скотской жестокости, и уж точно не стала бы держать язык за зубами, вопреки наставлениям родителей. Мы построились, как было велено, и опять замерли в ожидании. Наконец, получив какой-то сигнал, смотритель взмахнул рукой и приказал нам подниматься на палубу. Дыша друг другу в затылок, мы в последний раз вышли из душного, смрадного трюма и уже в меркнущем свете дня спустились по трапу на пристань Филадельфийского порта. После стольких дней, проведённых в море, земля будто покачивалась под ногами. Находиться на устойчивой тверди было странно и как-то неловко. Кажется, тело успело привыкнуть к качке и теперь не понимало, как без неё обходиться. Какие-то люди в чёрных форменных мундирах провели нас к зданию с вывеской «Карантинный досмотр». Долгими тёмными ночами мои попутчики обсуждали этот досмотр, заранее обмирая от страха. Со слов своих родственников, уже перебравшихся в Америку, они знали: если у кого-то из вновь прибывших обнаружатся признаки нездоровья, его посадят на карантин в портовом лазарете на неделю, а то и на месяцы. Лазарет же. Это такое ужасное место, куда входишь здоровым, а выходишь больным. Либо не выходишь вообще. За себя я не боялась. Я точно ничем не заразилась. Благодаря маминым наставлениям я смогла уберечься от хворей. Но судя по громкому кашлю, который доносился в нашей общей каюте со всех сторон, мои попутчики не отличались отменным здоровьем. А судьба каждого из нас зависела от всех остальных. Если санитарный инспектор обнаружит симптомы инфекции хотя бы у одного пассажира, то мы все засядем на карантин и будем сидеть до тех пор, пока не излечимся все до единого. Мы выстроились в очередь к инспекторам. Я невольно морщилась, наблюдая за тем, как они осматривали пассажиров. Словно это не люди, а домашний скот. Инспекторы оголяли вновь прибывшим дёсны и поднимали веки в поисках проявлений болезней. Перебирали волосы, отыскивая вшей и других паразитов. Тщательно проверяли кожу и ногти на предмет желтой лихорадки или холеры. Беззастенчиво рылись в багаже. Любого подозрения будет достаточно, чтобы всех запереть в лазарете. Я мысленно вознесла благодарственную молитву Деве Марии за то, что маленький мальчик, который уже давно кашлял по ночам, сейчас не издал ни единого звука. Очередь потихонечку продвигалась, и подошел мой черед. Я сняла мятый капор и серое шерстяное пальто, развела руки в стороны и приготовилась к осмотру. «С виду вполне себе ладная барышня», — шепнул мне на ухо бородатый инспектор, распуская мои густые темно-рыжие волосы, собранные на затылке, в высокий узел. В его действиях и словах было что-то странное, интимное и категорически непристойное. Но я не могла возмущаться. Одно резкое слово, и я все испорчу. Все надежды родителей пойдут прахом. Ведь они пошли на многие жертвы, чтобы купить мне билет на корабль. И я не имела права их предать. Я спокойно кивнула, словно его замечание прозвучало вполне уместно, как мнение о моем безупречном здоровье. Но руки мои тряслись, пока я вновь закалывала волосы, а инспектор продолжал осмотр. Только когда он закончил со мной и занялся моим вещевым мешком, дышать стало легче. С легкой тенью улыбки инспектор махнул мне рукой, мол, «Ступайте с Богом». Кажется, я прошла карантинный досмотр, но как обстояли дела у других пассажиров? Вместе с остальными меня провели в смежное помещение, большой грязный зал ожидания, где воняло мочой и немытыми телами. И нам снова пришлось ждать. Я поклялась себе. Если сумею избежать карантина и ступлю, наконец, на американскую землю, то больше никогда не буду ждать. По прошествии целого часа, в течение которого народ прибывал и прибывал, а общее напряжение нарастало, раздался звон колокольчика. Уставшие люди растерянно переглянулись. Полагалось ли нам знать, что это означало? Наконец, дверь распахнулась, и с улицы в зал хлынул свет. «Добро пожаловать в Америку», — объявил чиновник в очках. Никто не произнес ни единого слова, но толпа выдохнула с явным облегчением. Друг за другом, в последний раз вместе, мы вышли под бледное осеннее солнце Америки. Я вдохнула с надеждой. Повсюду вокруг слышались возгласы радости и приветствий моих теперь уже бывших попутчиков, встречали родные и близкие. Но я шла дальше. Меня здесь никто не ожидал.